Ну, слушаю. Кажется, ты собиралась предложить мне покататься на санках, старшей речью. Ну, предлагай. Как будет санки? След как предмет, айследда как действие. Ага, понятно. Вайн айследда эля. Так вопрос заканчивать нельзя. Это невежливая форма. Вопрос подчеркивает интонации. Но дети с островов. Ты изучаешь не скелликский жаргон, а классическую старшую речь. А к чему она мне, эта речь? К тому, чтобы ее знать. Полезно научиться тому, чего еще не знаешь. Кто не знает языков, тот калека. Все равно все разговаривают на всеобщем. Верно. Но некоторые не только на нем. Уверяю тебя, Цири, лучше причислять себя к некоторым, чем ко всем. Ну, слушаю. Итак, полная фраза. Погода у нас сегодня прекрасная. Поэтому пойдем кататься на санках. Элайн... Элайн Тед Атайган Авайн Айследде. Прекрасно. Ха! Ну, пошли кататься. Пошли, но позволь мне докончить макияж. Для кого это ты так размалевываешься, а? Для себя. Женщина подчеркивает красоту ради улучшения самочувствия. Знаешь что? Я тоже скверно себя чувствую. Не смейся, Трис. Иди сюда. Садись ко мне на колени. Отложи меч, я же просила. Спасибо. Теперь возьми вон ту большую кисточку. Попудри лицо. Не так сильно, дева, не так сильно. Глянь в зеркало. Видишь, какая ты красивая? Не вижу никакой разницы. Я подкрашу себе глаза, хорошо? Почему ты смеешься? Ты же всегда красишь глаза. Я тоже хочу. Хорошо, давай наложи вот эти тени на веки. Не зажмуривайся, ты же ничего не видишь. Размазываешь по всей мордашке. Возьми немного и только чуточку махни по векам. Махни, говорю. Дай-ка я разотру. Закрой глаза. А теперь открой. О-о-о! Чувствуешь разницу? Чуточку теней не помешает даже таким красивым глазкам, как твои. Эльфки знали, что делали, когда придумывали тени для век. Эльфки? Ты не знала? Макияж — изобретение эльфок. Мы много полезного позаимствовали у старшего народа, чертовски мало дав им взамен. Теперь возьми мелок, тоненько обведи верхнее веко у самых ресниц. Цири, что ты делаешь? Не смейся, у меня же веко дрожит. Немножко раскрой рот, дрожать перестанет. Видишь? Готово. Ого! Ну, теперь пойдем повергнем своей красотой наших ведьмаков в шок. Не знаю ничего более приятного. А потом возьмем санки и размажем весь макияж в глубоких сугробах. И раскрасимся снова. Нет. Велим Ламберту натопить баню и искупаемся. Опять? Ламберт говорит, что мы расходуем слишком много дров на наше купание. Ламберт, каен ме абает айб арсе. Что? Этого я не поняла. Со временем научишься идиомам, до весны еще успеешь много чего узнать, а теперь вае наследде ме элен лунед. Ну что на картинке? Да нет, черт возьми, не на той, на этой. Это, как ты уже знаешь, гуль. Послушаем, что тебе известно о гулях. Эй, дева, а ну-ка глянь на меня. Слушай, что там у тебя, ядрёный вошь, на веках? Хорошее самочувствие. Чего-чего? Ну ладно, слушаю. Гуль, дядя Весемир, это чудище, которое пожирает трупы. Встретить его можно на кладбищах, около курганов, всюду, где погребывают, не, погребают мертвецов, вне некрополях, на местах схваток, на побоищах. Выходит, опасен он только для покойников. Так, что ли? Не только. На живых гуль тоже нападает, когда голоден или разъярен. Например, когда идет бой, Много погибших людей. Что с тобой, Цири? Ничего. Послушай, забудь о прошлом. Оно уже не вернется.